Глава третья. В голове пожилого господина бродили мысли, призрачные, как эти мглистые тучи. Обрывки прошлого, обрывки настоящего и туманная мгла впереди. Все громоздилось в голове, покрывало друг друга. Общий фон был неясен, зато отдельные мысли выступали порой так раздражительно ярко, что однажды он сказал громко: «Да вот, а теперь что же мы видим?» «Ничего, ничего, Лена!» Застыдившись, ответил он тотчас же на вопросительный взгляд девушки. «Я подумал о прошлом». Действительно, он думал о прошлом. И призраки его молодости тянулись к нему невидимыми руками от этого истомившегося простора. Тарантас тихо тарахтит по пыльной дороге, а Семен Афанасьевич Липоватов видит себя юным помещиком. Когда энское дворянство, первое из великорусских, обратилось с известным адресом об эмансипации, имя Семена Афанасьевича стояло под этим адресом. Как это все было? Как бы сказать, блестяще, что ли? Подъем духа, разговоры, ожидания, тревоги. Казалось, будто вся жизнь поворачивала куда-то на новую дорогу и гремела, и сверкала на этом повороте. Почему теперь так не блестит уже ничего в жизни? Потом, когда виднейшие дворяне, спохватившись, начали горячую борьбу за интересы сословия и подали контрадресс, имя Семена Афанасьевича каким-то образом очутилось и на контрадрессе. Странно. Но и тут опять было что-то блестящее, что-то кипучее и особенное, окрашенное колоритом того времени. И какого времени? Какой энтузиазм, какие речи, какой пыл, какая самоуверенность, какие надежды? Где теперь все это? То есть даже не эти факты, а этот особенный тон жизни, этот аромат бытия. Казалось, по всему лицу русской земли были расставлены какие-то особые рефлекторы и резонаторы, придававшие силу каждому звуку, сияние каждому явлению. Неужели это только молодость? Нет. Старики тогда тоже становились молодыми. Вот что удивительно. Вдруг прославится смоленское дворянство. Вдруг Лукояновское общество сельского хозяйства открывает новые горизонты. Вот Семен Афанасьевич подписался под одним адресом, и его имя передается из края в край, становится достоянием даже заграничной прессы. Блеск, гул, сверкание. Но разве не было блеска? И в этом протесте нотаблей против эмансипации, в этом столкновении знамени освобождения со старыми дворянскими традициями. И опять его имя становится достоянием прессы, и опять его приветствуют, только уже с другой стороны. А там опять восторги и ожидания, потом земство, новые суды, равенство. Вот тут-то, когда воспоминания дошли до этого пункта, у Семена Афанасьевича и вырвалось восклицание. «Да! А теперь что же мы видим?» «Поле, папочка, и мостик!» Ласково улыбнулась дочь. Семен Афанасьевич вздохнул и оглянулся. Да, поле, дорога, березки и стая ворон кружится над колеблющейся рожью. Должно быть, воржи они заметили умирающего зайца или подстреленную птицу. А между этим ярким и далеким прошлым и этим уголком дороги целая полоса. Что это было? Как было? Выкупную сделку взял на себя старший брат, человек суровый и не скрывавший своего презрения к либеральным увлечениям Сенечки. Семен Афанасьевич только слышал о каких-то замешательствах и столкновениях брата с крестьянами. Потом все как-то уладилось, потом получены выкупные, потом Семен Афанасьевич дрался на дуэли из-за мадмуазель Стратилатовой, первой красавицы в губернии, дочери его соседа по имению. Он был ранен. Легко. Потом женился. потом уехал за границу. Выкупные таяли быстро. Брат писал нравоучения. Помни, что ты истощаешь жизненные нервы будущего хозяйства. И Семен Афанасьевич вернулся в Петербург. Это было время оживления промышленности. Железнодорожная горячка. Хорошие дворянские имена ценились и котировались бойко. Семен Афанасьевич опять увлекся. Заседания, речи, надежды, сближение с этими замечательными истинно русскими человеками, прицеплявшими звезды поверх синих кафтанов или прятавшими их под окладистыми бородами. Акции, облигации, борьба в собраниях, обеды и спичи, в которых Семен Афанасьевич обнаруживал недюжинный талант и упоительное красноречие. В результате он два раза был близок к обогащению, три раза разорялся, один раз получил наследство после умершего брата. И все это как-то пассивно, как будто все это делали за него другие. Да, пожалуй, оно так и было. Русские человеки выплывали, поднимался с ними и Семен Афанасьевич. Русские человеки утопали в пучине какого-нибудь краха. Утопал и Семен Афанасьевич. А иногда и даже чаще бывало и так, они выплывают, а Семен Афанасьевич утопает. В это время умерла жена, кротко выносившая все увлечения мужа. У ее роскошного гроба Семен Афанасьевич в первый раз почувствовал, как у него тягуче и сильно сжалось сердце. И в первый еще раз, оглянувшись назад, на свою молодую любовь, на свои клятвы и на эту исчезнувшую жизнь, которой он никогда уже не в состоянии вернуть иллюзию счастья, предложил себе этот вопрос, который потом все чаще и чаще вырывался у него, как-то механически. Потом совершенно неожиданно и нередко вслух, в минуты раздумья. А теперь? Что же мы видим? Дорога, поле, шелест листьев, легкий звон придорожного телеграфа. Жизнь все более тускнела и как-то даже пачкалась. Резонаторы убраны, блеск исчез. И даже застольные спичи на железнодорожных торжествах потеряли былую поэзию. Он чувствовал, что жизнь начинает мчаться мимо, как поезд, на который он не успел вскочить вовремя, заболтавшись на станции. Дела становились все мельче, хорошие имена теряли цену, нужны были хорошие связи, а он как-то растерял их одну за другой. Появилась седина, обрюзглость, подошла старость, и Семену Афанасьевичу захотелось куда-то, домой, для покоя и отдыха. В это именно время подоспела новая реформа, и Семена Афанасьевича озарило новое откровение. Да, это как раз то, что нужно. Пора домой, к земле, к народу, который мы слишком долго оставляли в жертву разночинных проходимцев и хищников. Семен Афанасьевич навел справки о своем имении, о сроках аренды, о залогах, кое-кому написал, кое-кому напомнил о себе. И вот его призвали к новой работе на старом пепелище. Ничто не удерживало в столице, и Семен Афанасьевич появился в губернии. Здесь его встретили радушно, губернатор пожимал руки, губернский предводитель обнимал, молодежь толпилась в номере, поглядывая на хорошенькую дочь и поздравляя отца с возвращением к настоящей живой работе. Семен Афанасьевич кланялся, благодарил, говорил, что он тронут, даже пролил слезу и начинал искренне увлекаться. Как старый боевой конь, он почувствовал, что тут где-то, вероятно, опять начнется какое-то оживление, откроются горизонты, пойдут обеды и речи. Но первое же собрание в губернаторском доме, в котором он принял участие в своем новом мундире, его как будто несколько озадачило и разочаровало. Было холодно, тускло, неопределенно. Здесь, между прочим, к нему подошел старый седой господин, его сверстник и друг его юности, Василий, Семен, Они взялись за руки и посмотрели друг другу в глаза. «Неужели это ты?» «Как видишь». Встреча выходила какая-то унылая. Первый, впрочем, отряхнулся Семен Афанасьевич. Он был человек нервный и притом долго жил в Петербурге, где есть слова на все случаи жизни. «Узнаю моего Василия. Седые волосы, правда?» «Но и под снегом иногда бежит кипучая вода. Не правда ли? Где благородное дело, там и ты. Узнаю и тебя. Ты не забыл стихов. Итак, ты с нами. Меня очень интересовал вопрос. Как ты отнесешься к реформе?» Старый господин, повинный некогда в ярком либерализме, ответил уклончиво. «Хочется все-таки хоть что-нибудь делать». «Что-нибудь? Да ведь тут работа, непочатый угол. Не правда ли? Вспоминаются молодые годы. Посмотри на эту молодежь. В свое время мы также окружали наших стариков. У меня кровь начинает быстрее обращаться в жилах». Глаза его действительно начинали слегка сверкать. «Ну скажи, какие тут у вас возникают проекты, вопросы?» Седой господин смотрел устало и грустно. «Вопросы? Как тебе сказать? Вот сегодня в заседании обсуждался вопрос о смурыгинских березках». «Березках? Ну да, молодой земской начальник, Смурыгин, для блага веренного участка приказал с первых же дней обсадить березками все проселочные дороги». «Да, вот что? Березками? А знаешь, ведь это хорошо. Это, конечно, не широкие задачи, в этом нет полета, но прямая практическая польза. Нельзя отрицать и этого, мой старый друг». «Проселочные, пойми!» С удивлением, глядя ему в глаза, повторил седой господин. «Ты, кажется, забыл совсем условия деревенской жизни?» Семен Афанасьевич смутился. Он действительно не вполне ясно представлял себе, в чем дело, но уверенный тон старого товарища сбил его с толку. «Проселочные! Да, конечно, это крайность. Но молодость, всегда молодость. Ведь и мы увлекались в свое время. Почему ты не хочешь признать за молодым поколением?» «Чего?» «Права на увлечение». «Да, ты вот о чем. Посмотри вон туда, у портрета. Группа молодых людей и в центре. Узнаешь ты этого господина?» «В очках? Густые волосы с проседью?» «Да, это известный заливной». «А-а-а!» — ответил Семен Афанасьевич. «Я его лично не знал. Это было уже после меня. Но как же? Помню по газетам. Радикал, энтузиаст. Ведь это он требовал когда-то фортепиано для школ. Крайность, конечно, но... Крайность, согласись сам, симпатичная. И если теперь он внесет свой энтузиазм...» «Внес уже», — ответил Василий Иванович. «Теперь он требует полного закрытия школ». Семен Афанасьевич заморгал от неожиданности и растерянно посмотрел на приятеля. «Ты шутишь? Как же это? То есть я хочу вам сказать, как примирить?» «А очень просто. Отстал ты от духа времени. Есть, брат, такие субъекты. Наш генерал. Он у нас большой шутник. Называет их породой восторженных кобелей. Видел ты, как порой резвый кобель выходит с хозяином на прогулку? Хозяин только еще двинулся влево, и уже у кобеля хвост колечком, и он летит за версту вперед. Зато стоит хозяину повернуть обратно, и кобель уже заскакивает в новом направлении». «Ха-ха! Резко, но остроумно. Действительно смешная крайность». «Крайность, конечно, но вовсе не смешная. Земству теперь едва удается отстоять свои школы от резвого натиска». «Да, брат, вот тебе и увлечение. Прежде мы смеялись над фортепиано, но жизнь шла к просвещению, к равноправию, к законности. А теперь...» Василий Иванович посмотрел на Семена Афанасьевича своим умным и несколько печальным взглядом и ответил задумчиво. «И теперь жизнь идет к тому же. Но мы-то идем ли с нею? Вот вопрос. И с такими взглядами растерянно спросил Семен Афанасьевич. Ты все-таки пошел? Пошел, брат. 20 лет я был мировым судьей в своем участке. И мне не хотелось, чтобы тут же у меня на моей ниве Смурыгин насаждал свои березки или заливной закрывал мои школы. До этого не дойдет, сказал Семен Афанасьевич горячо. Может быть, вяло ответил седой господин и отвернулся. А в это время к ним подошел губернатор и опять стал пожимать руки Семена Афанасьевича и поздравлять с возвращением к земле, к настоящей работе. Но умные глаза генерала смотрели пытливо и насмешливо. Семен Афанасьевич немного робел под этим взглядом. Он чувствовал, что под влиянием разговора с приятелем юности мысли его как-то рассеялись, красивые слова увяли, и он остался без обычного оружия. И он чуть было не выпалил прямо в лицо подошедшему. «Да вот, а теперь что же мы видим?» «Поле, дорога, звон проволоки. Зной и обрывки ленивых мыслей тянутся, как облака друг за другом. Путаются, сливаются. Опять прошлое. Потом туман, из которого выплывает кусок тракта, обсаженного березками. Полотно заросло травой. Пыльная узкая лента как-то осторожно жмется то к одной стороне, то к другой. Видно, что весной здесь езда самая горькая. И в уме Семена Афанасьевича возникает вдруг четверостишие старого земского поэта. «Земство, с нас налоги, ты дерешь безбожно, починишь дороги, ездить невозможно». Он долго повторяет стихи под стук колес и потряхивание тарантаса. К этому времени тарантас тихонько спускается вдол и стучит по мосту, а мысль седока также тихо переползает дальше. Мост новый. Вообще мосты, кажется, стали лучше. А все-таки земство, земство. Кричали, горячились. Между тем, что же из этого вышло? Мосты лучше и только. Нельзя же в самом деле. Все одни мосты да мосты. Нужно что-нибудь живое. Школы еще. Народное образование. Да, конечно, нельзя не отдать справедливость. Но, однако... Вот заливной против школы. Это странно, разумеется. Но если хорошенько подумать, это тоже своего рода течение. Что такое эта земская школа? Полузнание. А ведь в самом деле полузнание хуже незнания. Да-да, возможно и та точка зрения. Возможно, возможно. А кто бы мог подумать это, когда сам заливной требовал фортепиано? Да, скучная эта дорога. Когда она кончится? Опять мосток. Скоро ли станция? Да вот, что же из всего этого вышло? Летят облака, шуршат колеса. Старый господин начинает потряхиваться, точно мешок с мекиной. Его глаза закрываются. Старый господин засыпает.